11. Жизнь в пространстве единорога. Реальный выигрыш – это ваше счастье и здоровье. Определите свое пространство единорога. Итак, вы это сделали. Выложили карты на стол, сократили колоду и несколько раз менялись картами с партнером, чтобы достичь полной гармонии в распределении домашней нагрузки. Вы почувствовали себя счастливее, супруг ощущает себя хозяином в доме, вы покорили честную игру. Что же дальше? Помните цель? Нет, не только сокращение конфликтов и улучшение сексуальной жизни, хотя все это отличные плюшки. Мы подошли к финальной части честной игры, к тому, ради чего все и затевалось. Вы получили время и пространство, чтобы развивать собственные природные таланты и интересы, которые делают вас уникальной личностью, способствуют максимальному самовыражению и делают жизнь достойной жизни. Пространство единорога. Но иногда найти пространство, которое, по словам Мари Кондо, зажигало бы радость, бывает удивительно трудно. Короткое напоминание. Пространство единорога – это не занятия пилатес, курсы вязания или диван с любимой книжкой. Уход за собой жизненно важен для функционирования мозга и тела. Да, вам станет лучше, но это не пространство единорога, если только занятие не связано с высокой целью, которой можно поделиться с миром. Например, пройти подготовку и получить сертификат инструктора по физическим упражнениям или организовать книжный клуб в местной библиотеке. Посиделки в местном баре с лучшими подружками. Это занятие относится к карте «Взрослая дружба». Оно ценно и необходимо для счастья, но относится к другой категории. Маникюр или посещение парикмахера. Карта «Красота» – прекрасный пример личного времени, которому всегда должно быть место в напряженном графике. И старайтесь не путать косметические процедуры с занятиями, которые питают чувство высокой цели. Новый цвет волос может дать ощущение живости, но я призываю думать не только о волосах. Как вы хотите определить себя в глубинном смысле? Как будете использовать пространство единорога, чтобы вернуть себе или открыть заново то, что делает вас уникальной личностью? Запойный просмотр сериалов на Netflix, спортивных программ или загрузка фотографий в социальную сеть, хотя это занимательно и интересно. Работа или карьера, если только они в вашей жизни не представляют собой идеальный шторм страсти. Об этом мы еще поговорим в коротком опросе. И пространство единорога – это не только для богатых. Шаг первый. Выявление страсти. Для чего вам хотелось бы высвободить время и ментальное, и физическое пространство прямо сегодня? Не стесняйтесь, позвольте себе помечтать. Возможность выкроить время для возобновления уроков музыки или анализа бизнес-идеи, которую вы забросили на 5 лет, кажется фантастической сказкой. Создание пространства единорога стоит потраченного времени и усилий. Призываю вас отбросить сомнения и тревоги относительно реалистичности задуманного. Не думайте, что вам негде найти для этого время. Именно из-за таких сомнений вы когда-то забросили пространство единорога. Чтобы все изменилось, позвольте себе вспомнить о собственных желаниях и признать их ценность. Когда разрешите себе мечтать, все, на что хотелось найти время, хлынет в сознание и затопит его. Если трудно выбрать одну волшебную вещь, которая принесет ментальное облегчение и поддержит, поймите – то, что трогает вас сегодня, наверняка изменится со временем вместе с вами. В данный момент можете использовать пространство единорога для чего-то одного. Выберите самую сильную страсть на сегодня. Если не уверены, какова она или какой была когда-то, попробуйте ответить на следующие вопросы. Я бы хотела иметь больше времени для... Я бы хотела вернуться к... Я всегда хотела. Если было несколько увлечений, сейчас выберите одно. когда я занимаюсь или думаю о занятии, то чувствую себя в приподнятом настроении, удовлетворенной, состоявшейся, сконцентрированной. Если все еще пребываете в недоумении, попробуйте воспользоваться визуальными подсказками. К чему вас больше тянет? К тому, что можно сделать руками, что укрепляет сердечные связи или вызывает выброс адреналина? Может, возможность использовать голову и/или стремиться к высокой цели? Выберите одну категорию, наиболее привлекательную на сегодняшний момент, и постарайтесь выбрать занятие, навык, вид спорта или искусство. Выберите курс, который вам хотелось бы пройти или завершить за ближайшие 6 месяцев. Это не навсегда. Что бы вы ни выбрали сегодня, все может измениться. Учительница Делми сказала мне: «В течение 30 лет пространством единорога для меня была работа, но сейчас мне хочется чего-то нового». Руки. Созидание, ремесла, готовка, выпечка, рисование, живопись, садоводство, дизайн, декор интерьеров, скраббукинг, гончарное дело, вязание, аранжировка цветов. Сердце, связи, волонтерство, благотворительная и общественная работа, политика, танцы, дружеское состязание в групповом спорте или физкультурной секции, животные, путешествия, музыка, искусство. Сердце, адреналин, экстремальные виды спорта, автогонки, серфинг, альпинизм, горные лыжи, велосипед. Голова, учеба, продолжение образования или переподготовка, преподавание, публичные выступления, писательство, влияние на людей, философия, интеллектуальные игры, шахматы, маджонг, карты. Высокая цель. Группы при церкви, мечети или синагоге. Групповая медитация, духовные учения. Если вы до сих пор не пришли к решению, подумайте еще. Идея обязательно придет, обещаю. Когда найдете свое нечто, запишите эту мысль или зафиксируйте ее ментально. Впоследствии вы с партнером сможете обсудить все необходимое, чтобы ваши пространства единорога стали реальностью. Но пока это осознание только для вас одной. Короткий опрос. Стала ли работа моим пространством единорога? Если не уверена, что работа стала для вас пространством единорога, пройдите короткий опрос. Спросите себя, способна ли я в воскресенье вечером с радостью и энтузиазмом думать о работе? Если завтра я выиграю в лотерею, останусь ли я там или на ей подобной? Если ответ нет, то занятие, которое дает вам средства к существованию, это не пространство единорога. Даже если оплачиваемая работа вам нравится, но на какой-то из этих вопросов вы ответили отрицательно, считать ее пространством единорога нельзя. Если да, и вы занимаетесь той же работой в свободное время, значит, вы трудитесь в пространстве единорога. Вам повезло. Когда я задала этот вопрос антиквару Джейсону из Хадсона, он буквально подскочил на месте. Но, конечно, если я выиграю в лотерею, то у меня появится еще больше времени для моего занятия. Шаг второй. Планируйте поделиться с миром. Когда я только начинала спрашивать людей о страсти, для которой им хотелось бы найти время, то использовала выражение из упражнения, о котором прочитала в деловом журнале. Я спрашивала, что интересного о вас могли бы сказать люди в вашем некрологе. Вопрос падал с громким стуком, почти как гроб в могилу. Когда человеку за обедом напоминают о его смертности, это не слишком вдохновляет. Содержательных ответов, на которые я рассчитывала, я не получала, и тогда изменила подход. На сей раз я позаимствовала выражение у парня, который организует новаторские детские лагеря. Его пригласили выступить в классе Зака на научной неделе. Он спросил ребят, как вы могли бы поделиться с миром тем, что для вас интереснее всего. Этот вопрос мгновенно вдохновил целый класс девятилеток. Глаза их заблестели, а руки взметнулись вверх. Когда я стала задавать тот же вопрос взрослым, они забывали о мрачности и подавленности. Они мгновенно расслаблялись и даже веселились. «Какой забавный вопрос!» — воскликнула одна женщина. «Он соединяет мое «я» с большим «мы». Мне стало ясно, что совмещение увлечения с перспективой поделиться с миром, то есть включение в личное занятие других людей, придает деятельности более глубокий смысл и приносит большее удовлетворение». Профессора Дарби Саксби мое открытие не удивило. Она сказала, «Ваши собеседники говорят об эвдемоническом благополучии, ощущении самореализации и смысла жизни». От пассивных наслаждений, например, от пребывания на пляже с бокалом Маргариты, такое чувство не возникает. А построение качественных отношений и работа ради высокой цели вызывает. Эвдемоническое благополучие оказывает самое благотворное и долгосрочное влияние на здоровье. Это чувство можно назвать истинной радостью. Делитесь с миром. Познакомьтесь с Эми. Она была страстно увлечена бегом, но убрала кроссовки в коробку, когда родился ребенок. Когда они с мужем перераспределили домашнюю нагрузку, она снова начала бегать. Но на этот раз не ограничилась обычными пробежками по собственному кварталу. Эми начала готовиться к марафону. И это немедленно связало ее с сообществом бегунов, которых объединяла общая цель. Эти люди поддерживали друг друга, чтобы каждый смог добиться поставленной цели в день забега. Познакомьтесь с Адамом. Он всегда обожал экспериментировать на кухне. Но после появления детей его кулинарный репертуар значительно сузился. Когда же он позволил себе восстановить пространство единорога, то тут же натащил домой из местной библиотеки кучу кулинарных книг по марокканской кухне. Его гранола с куркумой и медом и начиненные кардамоном финики стали настоящим хитом у детей. И тогда он решил поделиться своим увлечением – научить детей готовить. На недавней школьной кулинарной ярмарке дочь Адама с гордостью представила традиционный марокканский апельсиновый пирог. «Познакомьтесь с Анной. Она всегда любила помогать людям». Когда они с партнером более эффективно перераспределили домашнюю работу, женщина записалась на курсы добровольных помощников пожарных и сейчас является начальником отдела. Она разработала целую программу подготовки добровольцев, и программа эта используется по всей стране. Она стала любимой мамой пожарным в школе своих детей. Анна регулярно выступает там с лекциями по пожарной безопасности. Познакомьтесь с Грэмом, большой любитель игры на гитаре. После рождения первого ребенка он перестал играть даже для себя. Сегодня же при поддержке жены, которая взяла на себя значительную часть карт честной игры, он репетирует по 20 минут в день. Медленно, но верно, он приближается к поставленной цели – небольшому домашнему концерту для близких друзей и родных. Познакомьтесь с Кейшей. Когда родился первый ребенок, она организовала соседей, чтобы те готовили им еду. Этот опыт ей так понравился, что она решила продолжить готовить во имя добра. К работе женщина привлекла другие семьи из своего прихода. Через полгода она и ее единомышленники начали готовить еду для семей с низкими доходами не только в своем приходе, но и во всем округе. Эти и многие другие люди говорили, что с ними происходило нечто волшебное, когда увлечение стало заметным для других, когда те начинали принимать участие или испытывать на себе его благотворное действие. Собеседники рассказывали, что открыли для себя высокую цель, выходящую за рамки брака и родительства. Обязательно ли то, чем я занимаюсь в своем пространстве единорога, должно представлять ценность для мира? Почему оно не может быть только для меня? Как я говорила раньше, в вашем графике всегда должно быть место для личного времени. Но я поняла, что время, потраченное на исключительно личные занятия, например, на уход за собой, не приносит такого счастья и радости, как занятия, которыми можно поделиться с миром. Другими словами, Когда пространство единорога перестает быть сугубо личным, оно значительно расширяется и приносит большее удовлетворение. Древние и современные философы убеждены, что каждый человек уникален и обязан этим делиться с другими. Профессор школы социальных наук Зильбермана Алексис Джемал говорит: «Ценность того, чем вы занимаетесь в своем пространстве единорога, зависит от возможности делиться этим с миром». Я беседовала со множеством людей и супружеских пар и обнаружила, что те, кто делился страстью с родными, друзьями и сообществом или со всем миром, были гораздо счастливее. Это открытие показалось мне интересным, и я продолжила исследование. Я убедилась, что к таким выводам приходили многие известные психологи. Истинный путь к счастью и радости – это осмысленная деятельность, связанная с другими людьми и основанная на высоких жизненных целях. Если обретение времени и пространства для увлечений, которые придают вашей жизни высший смысл и цель, это недостаточно сильный мотивирующий фактор для перераспределения домашней нагрузки, обратите внимание на недавнее исследование, которое показало, что смысл и цель жизни оказывают позитивное влияние на здоровье человека. Улучшается сон, уменьшается вероятность развития инфаркта и инсульта, снижается вероятность развития инвалидности и деменции. Ученые из медицинского центра университета Раш в Чикаго обнаружили, что у людей с высокой целью в жизни мозг функционирует эффективнее. Они сделали вывод, что такие люди – более целеустремленные и устойчивые, а это укрепляет нервную систему и повышает эффективность деятельности. Что же можно сказать? Пространство единорога не просто придает жизни смысл и цель и усиливает ощущение счастья, но еще и укрепляет физическое и психическое здоровье на долгие годы. Шаг третий. Поставьте цель. Выявив увлечение, которым можно поделиться с миром, разработайте для себя график, включающий точное время, к которому вы будете готовы чем-то поделиться. Например, к декабрю я научусь играть «Лестницу в небеса» на укулеле и сыграю ее, когда придут гости. А потом закрепите цель, произнеся обязательства вслух. Другими словами, назначьте дату приема гостей и всех пригласите. Примерно тогда же, когда я решила составить список домашних дел и разработать на его основе ценностную систему с использованием принципов организационного менеджмента, мне на глаза попалась цитата из писательского семинара «Хейхаус». «Мечта, которую записали и которой установили конкретный срок, превращается в цель. Цель, разбитая на этапы, становится планом. План, подкрепленный действием, воплощается в реальность». Подобная идея оказалась очень близка мне как менеджеру проектов, и я немедленно установила дату публикации книги «Честная игра». В то время работа, которую вы сейчас слушаете, была лишь мечтой. Но я придумала для себя ряд этапов, необходимых для достижения конечной цели – составления предложений, поиск литературного агента, встречи с редакторами. И тогда мечта начала воплощаться в реальность. И вот настал день собирать чемодан и лететь в Нью-Йорк, представлять мою идею. Сет меня полностью поддержал, даже помог складывать одежду. «Какой жакет мне надеть?» – спросила я. «Леопардовый или темно-синий?» «Конечно, темно-синий», – ни на минуту не задумавшись, ответил он. «Правда? А почему?» «Потому что он сразу же дает понять, я не собираюсь играть в игры». Демонстрируйте серьезность. Следующий серьезный шаг к открытию и сохранению пространства единорога – это выявление, планирование и фиксация графика действий по достижению конкретной цели. Этот сознательный шаг помогает бороться с прокрастинацией и становится страховым полисом. Он заставляет вас исполнять принятые на себя обязательства и приближает к достижению цели. Остерегайтесь нереализованных мечтаний. К Как я уже говорила, исследования пар, принявших свое право быть интересными людьми, показали, что при демонстрации серьезного намерения реализовать свое увлечение и просьбе о пространстве единорога для достижения цели, партнер почти наверняка вас поддержит. И наоборот, если мечта слишком надолго застряла на этапе идеи, партнеру это наскучивает. Он уже не спешит поддержать вас и предоставить время и пространство. Я поняла, наши партнеры и супруги плохо относятся к нереализованным мечтаниям. Очень часто они считают их не стоящими внимания. Несколько месяцев назад она заказала 5 коробок с материалами для рукоделия, но так их и не открыла, сказал Кайл. Его жена хотела вернуться к своему увлечению, изготовлению украшений, и он ее поддержал, но, заметив бездействие, начал раздражаться. Она продолжает тратить деньги на бусины и кисточки, а неоткрытые коробки скапливаются в кладовке. Теперь мне кажется, что ее мечта – это всего лишь пустая фантазия. То же самое говорила о своем муже Стефани из Лафайета, штат Луизиана. Он превратил гараж в мастерскую, забитую инструментами, материалами, эскизами и планами, которые не спешили осуществиться. Я так устала слышать, что он собирается сделать. Если он не делает даже того, чего, по его словам, хочет, то что говорить о домашних делах, в которых мне нужна помощь? Такая острая реакция на нереализованные мечты характерна и для мужчин, и для женщин. Я убедилась в этом во время бесед о пространстве единорога. Чтобы добиться поддержки со стороны партнера, необходимо демонстрировать серьезность намерений. Нужно выйти за рамки идеи и предпринять реальные шаги, которые сможет заметить партнер. Когда Клэр из Тауса показала мужу реальный сайт с ее фотографиями, он по-новому взглянул на ее творчество. Когда Натан из Ноксвилля записался на 3-дневные интенсивные курсы горного велосипеда, жена поняла, что он действительно мечтает совершить велосипедный поход по национальному парку Great Smoky Mountains. А когда Сара встретилась с бизнес-коучем, чтобы начать личный бизнес в сфере фитнеса, муж энергично поддержал ее. Он помогал записывать новых клиентов на первый курс. Повышайте жизненные цели. Если вы когда-нибудь играли в видеоигры, то знаете, что цель всегда заключена в продолжении игры с использованием полученных навыков и ресурсов. Уровень постоянно повышается, вы играете все лучше и лучше. Классическое, она или совершенно новое, правила в основном остаются прежними. Никто не хочет умереть на первом же уровне. То же самое относится к пространству единорога. Стоит понять, чем следует поделиться с миром, как вы сразу переходите на следующий уровень. Демонстрируйте серьезность намерений, предпринимая реальные шаги, а затем повышайте уровень пространства единорога заметным образом. Советуйтесь с верными друзьями, встречайтесь с новыми деловыми партнерами, рассказывайте о собственном пути в социальной сети. Какова бы ни была конечная цель, двигайтесь вперед. Разрешите себе быть амбициозной. Проявляйте решимость и стремление к успеху в пространстве единорога. Не считайте амбициозность негативным качеством. Ведь именно такое восприятие часто мешает женщинам добиваться успеха, в отличие от мужчин. Стремитесь добиться чего-то важного, что будет отражать ваши ценности и чем можно будет осознанно поделиться с миром. Шаг 4. Признайте свои страхи. В какой-то момент после постановки цели на пути неизбежно встанет страх. И когда это произойдет, вспомните слова моей коллеги, автора книги «Программируй», самоучитель для девочек Рэшмы Саунджани. Не позволяйте страху мешать вам в достижении поставленных целей. Не сдавайтесь, даже не попробовав. Следствие. Дело о тревожности из-за стремления к идеалу. На пике карьеры до брака и появления детей Кэрри была успешной актрисой. Она много снималась в рекламе и пела на Бродвее. Женщина была востребованной и получала хорошие деньги. Но важнее всего для нее было вдохновение и удовлетворение, и от работы она всегда получала и то, и другое. Выступления на сцене были ее пространством единорога, но после рождения первого ребенка Кэрри ушла со сцены. Она решила на время отказаться от актерской карьеры, сосредоточившись на новой домашней роли. 10 лет пролетели быстро. Кэрри по-прежнему играла главную роль – роль матери троих детей. Временная оказалась постоянной, с полной загрузкой. Кэрри стала председателем родительского комитета и настоящей домохозяйкой. Мне она сказала, что перестала быть похожей на ту женщину, которой была когда-то. «Я скучаю по сценическим ощущениям, однако я перестала быть актрисой», — сказала она, и в голосе я почувствовала в равной степени уверенность и сожаление. Все изменилось, когда Кэрри пригласили выступить на школьном конкурсе талантов. «Помню, как читала письмо из школы», — вспоминала женщина. «Я была в панике. Конечно, как председатель родительского комитета я принимала активное участие в подготовке конкурса. Но выступать? Мне очень хотелось, но я так давно не выступала, и я не была уверена, что все еще могу петь». Целых 10 лет Кэрри была спящим объектом. За это время она утратила веру в собственные таланты. Пение всегда давалось ей легко, и все же она не могла решиться, потому что боялась выйти на сцену и вернуть себе себя, какой была когда-то. «Но ты же любишь петь, мама?» – удивилась дочь, услышав, как Кэрри звонит в школу и отказывается от предложения. «Да, и всегда любила», – подумала Кэрри. Ее поддержали подруги и члены родительского комитета. Поддержал и муж, он даже взял на себя карты купания и уход дети и укладывание спать. Каждый вечер женщина репетировала по 1,5 часа, а через 2 недели вышла на сцену актового зала, вся на нервах и полная адреналина, и спела «Defying Gravity» из сериала «Зачарованные». Что она почувствовала в первый момент? Кэрри вспоминала. «Это как велосипед. Неважно, сколько ты ни катался, все равно поедешь. Я запела!» И в тот момент все стало неважным. Мне было все равно, что подумают о выступлении другие. Я поняла, что главное – это не внешняя оценка, а чувство внутреннего удовлетворения. Я полностью расслабилась. Тогда я жила моментом. На сцене Кэрри вновь обрела себя. Я обрела свою «душу», — рассказывала она, — и это было как удар молнии, молнии радости. Я снова стала собой. Вдохновленная успехом, Кэрри поставила новую цель. Через несколько дней после преодоления страха и возвращения своего «я» к ней подошла подруга по родительскому комитету и спросила, не хочет ли она присоединиться к их музыкальной группе. Женщины давали частные домашние концерты. Кэрри согласилась, на этот раз без колебаний. Один мужчина играл на трубе, а женщина на рояле. Я и опомниться не успела, как оказалась в обществе музыкантов и одновременно родителей. Эти отношения помогли мне и дальше кормить своего единорога, с улыбкой говорила Кэрри. И больше я не останавливалась. Остерегайтесь 10-летнего разрыва в увлечениях. Разрыв в зарплате серьезно влияет на женщин после рождения первого ребенка и увеличивается с каждым следующим. В разговорах я заметила следующую тенденцию. Женщины, которые отказались от собственных уникальных талантов и интересов, чтобы посвятить время и силы семье, испытывали разрыв в увлечениях, и он увеличивался с каждым следующим ребенком и с каждым прошедшим годом. Как и Кэрри, те, кто отказался от пространства единорога на 10 лет и более, чувствовали себя очень неуверенно. Они боялись вернуть любимые увлечения и вернуться в пространство единорога. Антидот страха. Страх парализует. Вот почему для обретения и утверждения пространства единорога так необходимы прочные и надежные отношения. Это особенно важно, если вы переживаете разрыв увлечений. По личному опыту и опыту бесед с сотнями людей я выявила два вида духовной дружбы, которую следует развивать на этом этапе игры. Мой друг Равин Джилл Циммерман прекрасно сказал об этом. Духовный друг – это человек, который будет тебя, когда ты засыпаешь. Он напоминает о том, кто ты есть, помогает преодолевать трудные моменты, поднимая настроение и возвращая тебя к самой твоей сути. Духовный друг номер один. Общность путешествия. Это друзья, которые занимают то же пространство единорога и совершают то же путешествие к той же цели. Таким другом, к примеру, может стать партнер по подготовке к марафону. Жасмин из Флориды попросила лучшую подругу присоединиться к ней в подготовке к благотворительному забегу, целью которого был сбор средств для фонда, занимающегося изучением рака поджелудочной железы. «Мой отец умер от этой болезни, поэтому я решила принять участие в забеге», – вспоминала Жасмин. «Кроме того, мне хотелось избавиться от лишних килограммов, но когда со мной начала бегать моя подруга Исса, я по-настоящему втянулась. Мы пробежали первые 5 километров и решили замахнуться на 10. Мы продолжали бегать и сумели собрать более $10 000 на исследование рака поджелудочной железы, а еще решили принять участие в Нью-Йоркском марафоне». Духовный друг номер два. Поддержка путешествия. Второй тип духовного друга – человек, который занимается собственными делами, но поддерживает вас на пути к вашей цели либо добрыми словами поддержки и совета, либо ресурсами и связями, либо собственным временем и силами. Хотя этот друг не будет бегать с вами, на финишной черте именно он протянет бутылку с водой и поднимет плакат «Ты мой герой». Хотя поддержка супруга необходима, потому что он или она поможет найти время и место для восстановления пространства единорога, духовные друзья нужны не меньше. Они поддержат вас в минуты, когда вы будете терзаться сомнениями и страхами, способными затормозить процесс и даже отбросить назад от желанной цели. Духовные друзья придадут смелости, помогут победить страх и поделиться особыми талантами и желаниями с большим миром. И это вполне естественно, ведь эти люди понимают вас и давно знают, на что вы способны. Когда я поднималась по ступенькам писательства, мне приходилось обращаться за поддержкой ко множеству друзей. Были моменты, и до сих пор случаются, когда меня охватывал дикий страх перед неудачей, ведь я впервые писала собственную книгу. Выявив увлечение, которым можно поделиться с миром, будьте готовы к приступам страха, и чем ближе будете к этому моменту, тем сильнее окажется страх. Выйти из раковины на большую сцену жизни страшно. Чтобы подготовиться к таким сложным моментам, найдите духовного друга или 2, 3, 4. Эти люди в метафорическом или даже буквальном смысле станут держать вас за руку и помогут переходить с уровня на уровень. Я буду вечно благодарна друзьям, которые поддержали меня в процессе работы над книгой. Они наставляли меня всю дорогу. Давняя и верная подруга Лори в девичьих разговорах часто повторяла слова Элеоноры Рузвельт. «Помни, Ева, каждый день нужно делать что-то такое, что тебя пугает». Помню, мы хохотали, когда, отправившись за подарком для общей подруги, наткнулись на кофейную кружку с надписью «Каждый день делай что-то, что напугает твою семью». Мы купили сразу 3 штуки для каждой. Когда я пью из этой кружки кофе, Сет искоса на меня поглядывает. И, признаюсь, мне это нравится. Шаг 5. Заручитесь поддержкой партнера и поддержите его в ответ. У наших партнеров и супругов тоже должно быть пространство единорога. Вам необходимо по очереди обсудить цели на пространство единорога и все, что требуется для достижения – время, деньги и освобождение от определенных обязанностей. Помните, прежде чем удастся обрести пространство единорога, придется обсудить перераспределение значительного количества обязанностей по уходу за детьми и домашних дел. Вот основные правила. Не претендуйте на одно и то же пространство. Беседуя с людьми, я заметила, что некоторые супруги выбирают одно и то же пространство единорога вместо создания собственного для себя. Я задумалась, почему это происходит. Потому что этих партнеров изначально объединило общее увлечение, общая радость. Или дело в чем-то другом. Мой муж Майк всегда любил гольф, но со временем стал играть гораздо реже, рассказывала Жаклин. Вообще-то сейчас он почти не играет. Когда я рассказала ему о пространстве единорога, он сразу же сказал: «Я хочу больше времени проводить на поле». И тогда я подумала, а почему бы мне не научиться гольфу и не присоединиться к нему? Так я поддержу его увлечение, и мы сможем больше времени проводить вместе. Это пойдет на пользу отношениям. Услышав это, я насторожилась. Я верила, что Жаклин с удовольствием будет проводить время с мужем и без детей, но не похоже, что гольф – это ее настоящее увлечение. Действительно ли часы, проведенные на поле по субботам, доставят ей удовольствие? Действительно ли она хочет развиваться вместе с Майком и участвовать в турнирах? Сам мужчина именно этого и хотел, так он мог поделиться увлечением с миром. Побеседовав с женщиной, я поняла, что она путает поддержку пространства единорога мужа с отказом от собственного. Да, ей было интересно научиться новому виду спорта и овладеть им достаточно хорошо, но на самом деле больше всего ей хотелось записаться в кружок вязания. «Скажите, а в школе вы не читали книгу Халила Гибрана «Пророк»?» – спросила я. «Помните, там были такие слова: наполните чаши друг друга, но не пейте из одной». Жаклин нахмурилась, припоминая. «Я хочу сказать, что вам нужно собственное время и пространство. Забудьте гольф и используйте время на спицы и пряжу». «То есть на своего единорога», — кивнула Жаклин. «Именно». В этом случае можно вести счет. Когда вы оба выявите собственное пространство единорога, определите, сколько часов в неделю требуется, чтобы сделать эти самостоятельные территории реальными, и не бойтесь вести счет. Напоминаю, это единственная карта, для которой желателен равный тайм-менеджмент. Вам нужно одинаковое время для своего пространства, иначе оно так и останется фантазией. Если вы выделили себе 3 часа в неделю на писательство, то супругу нужны те же 3 часа на изучение испанского языка. Если партнер любит по субботам кататься на горном велосипеде, необходимы воскресенья или другие дни недели, которые будут целиком и полностью принадлежать только вам. Но есть одна тонкость. Если работа партнера является его или ее пространством единорога, получить равное время взамен становится трудно. Этот вопрос требует тщательного обсуждения. Вы должны заранее решить, сколько времени понадобится на развитие пространства единорога, с точностью до часов. Я обнаружила, что партнеры, которые не дают друг другу равных часов, чаще обижаются и злятся. Как показывают мои исследования и работы других психологов, отцы получают на отдых, увлечение и творчество гораздо больше времени, чем матери. Поэтому легко догадаться, кому в такой ситуации приходится тяжелее. Экстремальное пространство единорога. «Люди всегда восхищаются фотографиями Джона на Facebook», сказала мне Патти из Фримонта, штат Калифорния. Он много тренируется, готовясь к экстремальным заплывам на открытой воде. Но никто не думает, какое место на этих фотографиях отводится мне. Я остаюсь одна с детьми, порой на несколько дней. Я беседовала со многими мужчинами, подобными Джону. Вскоре после рождения детей они увлекались разнообразными тяжелыми, требующими времени, а порой и опасными занятиями. Кто-то готовился покорить Эверест, кто-то принимал участие в соревнованиях «Железный человек», а кто-то строил храм на фестивале «Горящий человек». Познакомившись с идеей пространства единорога, все они подтверждали, что подобные увлечения позволяют им удовлетворить потребность в личном времени и пространстве. Да, конечно, все это важно, но подобная экстремальность заставила меня задуматься. Бывают ли ситуации, в которых пространство единорога заходит слишком далеко? Я продолжала собирать данные, и коллекция любителей триатлона росла. Постепенно начала вырисовываться картина, весьма нездоровая для большинства партнерских отношений. Десятки мужчин, и немало женщин, кстати, чье пространство единорога можно назвать экстремальным, выбирали эти увлечения по двум причинам. Я разделила их на эскапистов и экстремистов. Эскапизм. Когда у Мэтта родился сын, он записался на специальные курсы морских пехотинцев для гражданских лиц. Курсы были рассчитаны на 2 недели. В конце курса он случайно ранил себя в пах, попал в госпиталь и на 1,5 месяца оказался прикованным к постели. Больше всего мне хотелось просто бросить его в госпитале, страдающим от боли, безжалостно говорила жена Дана. Он говорил, что эти курсы нужны ему как личное время. Ну да, отстрелить себе член – отличный способ избежать ответственности ухода за новорожденным. А заодно и гарантировать, что еще один ребенок появится не скоро. Экстремизм. Помните разрыв увлечения, о котором я говорила выше? Те, кто надолго утратил связь со своими природными талантами и увлечениями, иногда стремятся компенсировать потерянное время, вернувшись в экстремальной форме. Новизна и неожиданность полезны для большинства отношений, но очень важно устанавливать границы. Приведу пример. Оливер – ветеринар из Чикаго. Жена Элен убедила его выделить время для себя, не ограничиваясь одной лишь клиникой. Поначалу Оливер не соглашался, но потом решился и купил 10 акров земли в Орегоне. Как-то вечером за лазаньей он сообщил Элен. «Я подумал об этом и понял, что мне хочется не просто лечить животных, но и выращивать их. Поэтому я купил ферму в Орегоне. Я смогу проводить там свои отпуска и праздничные дни». Элен хотела, чтобы Оливер нашел себя, но фермер? За годы их брака она и не догадывалась, что ему хочется пасти коз. Экстремальное пространство единорога мужа вызвало приступ язвы желудка. Женщина страдала несколько месяцев и в конце концов потребовала, чтобы он продал ферму. «Ты исчезаешь на неделе, хотя нужен мне дома. Кроме того, стоимость содержания фермы слишком высока. Ты истощаешь сбережения». «Но это моя мечта», – возразил Оливер. «Мечта, которая ведет брак к банкротству, – это обманка». Остерегайтесь замаскированных единорогов. Открытие или возобновление интересов, которые будят в вас истинную страсть и ведут к полной самореализации – важная цель нашей игры. Но не следует забывать и об основной – это остаться вместе и быть счастливой парой. Тщательно проанализируйте истинные мотивы в поисках пространства единорога. Постарайтесь удержаться от эскапизма и экстремизма. К сожалению, многие женщины, с которыми я беседовала, признавались, что для возвращения к истинному «я» они шли на романы на стороне. Психотерапевт Эстер Пирель пишет о том же в статье «Почему счастливые люди изменяют». Слушая клиентку, я начала подозревать, что ее измена не связана ни с мужем, ни с их отношениями. Ее история повторяла то, что я неоднократно слышала в работе. Измена как форма самоопределения, поиска новой или утраченной идентичности. В этом случае неверность – не признак проблемы, а скорее расширяющий опыт, включающий развитие, исследование и трансформацию. Если пространство единорога помогает сбежать от домашних обязанностей или хотя бы намекает на возможность разрыва с партнером, вернитесь назад и обдумайте другую идею. Спросите себя, что привлекает меня в этом экстремальном опыте или методе эскапизма? Как можно воссоздать сходные чувства и опыт в собственном доме или обществе? Можно ли чем-то заменить одиночный поход к Южному полюсу, чтобы партнер получил равное количество времени для себя? Восстановление пространства единорога требует тщательного анализа осознанного риска, а также стратегического планирования и общения с партнером. Когда один идет на нечто экстремальное, а другой нет, такую игру трудно назвать честной. Шаг шестой. Не жертвуйте своим временем. Вы договорились, что у вас будет время для своего пространства единорога, и теперь должны встроить его в свой график и придерживаться этого графика. Вы не должны жертвовать временем из-за чувства вины, стыда или домашних обязательств. Осторожно, домашние обязательства. Рассмотрим такую ситуацию. С 2 до 4 часов вы занимаетесь игрой на рояле, чего не делали с университетских времен. Взгляд падает на часы, 2:45. Вы думаете, хоть я и договорилась о группе продленного дня, если выехать прямо сейчас, успею забрать детей из школы в 3 часа. Пространство единорога и мечта снова заниматься музыкой лопается, как мыльный пузырь. Когда создаете или просто мечтаете о более творческом пространстве в жизни, то становитесь наиболее уязвимы для темных туч домашних обязательств. Тучи гонят холодные ветра вины и стыда. Вы постоянно вспоминаете, что должны были делать ради семьи и дома. Сопротивляетесь таким мыслям изо всех сил. Напомните себе, что эти мысли – токсичные сигналы времени. Они заставляют вас страдать из-за истинных увлечений и высоких жизненных целей, тем самым разрушая пространство единорога. Говоря себе, вместо того, чтобы рисовать акварелью, я могла бы разгрузить посудомоечную машину, вы возводите стену стыда, которая защищает вас от критических замечаний. Вы предвосхищаете чувство страха, когда оно еще не успело возникнуть. Вернитесь к шагу 4. А что, если все желания оказались по другую сторону страха? И, наконец, позвольте себе быть недоступной. Нашим партнерам нравится, когда мы позволяем себе быть интересными. Даже наши бабушки знали, что недоступность будет позитивный интерес. Партнерам нравится, когда мы заняты не только семьей и браком, но еще и собственными увлечениями и высокими целями. Вернемся к Кэрри, председателю родительского комитета матери-домохозяйки и рок-звезде. Вскоре после того, как она начала выступать на домашних концертах с другими родителями-музыкантами, Кэрри встретила старого друга. В 70-е годы тот был на подпевке в их группе. «Сможешь выучить Гимми Шелтер за 10 дней?» – спросил он. «Само собой», – ответила Кэрри, – «но я не хочу быть на подпевке, я хочу петь ведущую партию». Она знала, чего хочет, но не приняла окончательного решения, пока не обсудила новую цель с мужем. Супруги трезво взвесили все, что потребуется. Больше времени на вечерние репетиции – более долгое отсутствие дома по выходным во время концертов. Получить столько личного времени Кэрри могла только с помощью мужа. Если он согласится принять на себя больше домашних дел и обязанностей по уходу за детьми, то у нее все получится. Поскольку Кэрри в течение многих лет помогала ему выкраивать время для занятий баскетболом, он согласился помочь. Более того, супруг заметил ее страсть и почувствовал, что это увлечение серьезно. поэтому с радостью согласился поддержать ее и сделать все, чтобы она сумела воплотить мечту в жизнь. Вы не представляете, какая радость видеть, как человек строит пространство единорога и наслаждается им. Кэрри с восторгом вспоминала один из первых концертов в местном клубе, где пела соло. Старшая дочь Джейн сидела со звукооператором и смотрела мое выступление. В какой-то момент наши взгляды встретились, и она сложила пальцы в форме сердца. После концерта она сказала, что очень гордилась мной. «Это так классно, что мамы тоже могут выступать на сцене». «Да, пространство единорога отобрало время у семьи, но меня не мучает чувство вины. Я знаю, что я хорошая мать. Я вижу, что пространство единорога благотворно влияет на детей, особенно на Джейн. Она говорит, что хочет стать певицей и писать песни, и быть такой же мамой, как я». Кэрри вдохновила детей на поиски собственных увлечений и высоких целей. Кроме того, она стала слегка недоступной для мужа, и это возымело благотворное действие. В те вечера, когда я возвращаюсь с концертов в красных кожаных брюках, секс между нами бывает просто фантастическим.